Хрис пытался объясниться с Таей на местном языке, но не очень успешно, несмотря на все их занятия. Серый вмешался и пересказал положение дел. «Я иду домой». Прозвенели колокольчики единорожки. Серый в очередной раз залюбовался ее изящной фигуркой. «Рада была познакомиться, Серый. Будешь в наших лесах, заходи». «Постой», — спохватился конь. «Давай поговорим минутку». Обернувшись к спутникам, Серый поспешно сказал. «Отойду ненадолго, ладно?» «Ага», — улыбнулась Тая. «Кустики вон там. Расседлать тебя?» Серый поморщился, но возражать не стал. «В кустике тоже потом не помешает. О чем ты хотел поговорить?» — спросила Элли, когда они отошли подальше. Серый всхрапнул. Мысли внезапно разбежались в разные стороны. «О чем поговорить?» «О планах единорожки вернуться назад, в святилище Белой Гривы. Ясно, что ничего хорошего ее там не ждет. Святилище давно разрушено и заброшено. Девочка окажется в этом месте совершенно одна, среди костей и старых развалин. Поблизости в лесах бродит стая озлобленных волков, которые вряд ли откажутся полакомиться лошадкой. И, возможно, кое-что похуже волков». Серый вспомнил каменное чудовище, проклятый лес и когтя Дзиры, заваленного в башне грифонов. «Если коготь выкопается, то запросто может пойти по следу и прийти в святилище. Нет, обязательно надо ее отговорить, иначе он потом себе не простит». Здесь был и практический резон. Серый надеялся, что вместе с Элли будет проще добраться до юга и договориться с тамошними жрецами. «Я не боюсь», — возмущенно сказала Элли в ответ на его возражение. «Я уже большая, мне скоро 200 будет. А представь», — вкрадчиво произнес Серый, — «что на тебя напал медведь. Что ты сделаешь? Скажу ему уходить, и он уйдет». Конь недоверчиво покосился на единорожку, но та спокойно смотрела на собеседника. «Ну, допустим, а если это будет не медведь, а стая волков, которые подчиняются только корну и хотят тебя растерзать? Это не просто слова. Я встретил огромную стаю недалеко от святилища и спасся только чудом. Ты говоришь правду, но я хотела искать там наших и маму. Там никого нет, Элли. Я сам пришел в поисках святилища, но оно заброшено. Ты ведь можешь видеть, что я не лгу». «Да». Единорожка опустила голову. Серый с тревогой заметил, что ее золотистая грива выцвела и потускнела. «Но, вот представь, что я большой и страшный волк». Конь ударил копытом по земле, отвлекая от печальных мыслей. «Что ты мне сделаешь? Только быстро, я хочу тебя съесть». Единорог угрожающе наклонила голову. Ее рог засветился. Серый успел подумать, что идея вышла так себе, и он запросто может пострадать при эксперименте, а потом в него ударил мощный поток воздуха. Деревца согнулись под напором, с земли полетели пыльные камешки. Серый пошатнулся и уперся ногами в землю. Кого полегче могло бы опрокинуть, но сильный жеребец выстоял и даже сделал несколько шагов вперед. Затем ураган ослаб и выдохся. «Извини», — жестко сказал конь, — «не впечатляет. Может быть, пару волков ты и снесешь, но остальные набросятся на тебя со всех сторон». Элли недовольно фыркнула. «А ты что хочешь? Пойдем с нами», — предложил Серый. «Мы идем в земли Вэл, на юг. Здесь давно не поклоняются великой кобылице, а там ты сможешь посетить ее святилище». «Покинуть лес?» Элли в ужасе посмотрела на коня. «Ну», — Серый смутился. «Наверное, нам дорога далеко в степи. А что такого, ты не понимаешь?» Возмущенно заржала Элли. «Для единорога его лес — это все. Но выйти из лесов ты можешь? Ты же спала сейчас под землей. Это другое. Не знаю. Наверное. Я не пробовала. Видно было, что единорожка колеблется. Тебе так хочется, чтобы я пошла с вами?» — спросила Элли. «Очень», — честно сказал Серый. «Я боюсь оставить тебя одну. Боюсь, что с тобой случится что-то плохое. Ты напоминаешь мне Феррин», — фыркнула единорожка. «Пожалуйста». Серый выложил последний козырь. Он осторожно опустился и встал на одно колено, склонив голову и гриву низко к земле. Так делали цирковые лошади. Наградой ему было звонкое удивленное ржание. «Вот ты даешь. Хорошо, я пойду с вами до Беловодья, а там подумаю. Я еще не знаю, стоит ли вам всем доверять». Серый решил пока не настаивать и ограничиться таким согласием, вежливо раскланялся и отошел в сторонку, и услышал, как от их стоянки раздался чей-то пронзительный вопль. Несколькими мощными скачками Серый выскочил из зарослей и прибежал к остальным. Хрис на его глазах издал еще один вопль. Конь вздрогнул. Серый никогда бы не подумал, что маленький Трин не может так громко и довольно неприятно орать. «Что случилось?» «Не знаю». Побледневшая Тая извлекла из ножен длинный кинжал. Он поднял тревогу. «Крауи!» — произнес куница, натягивая тетиву. Крауиторга. Серый не понял, но девушка перевела. Волки. Повтор позапрошлой ночи. Серого передернуло, словно попал в цепь дурных сновидений, из которых нет выхода. Впрочем, рано отчаиваться. Сейчас день, они наготове. Конь стал немного шаманом и, вероятно, теперь их на одного больше. Конь покосился по сторонам. Единорожка легко прогорцевала за его спину. Когда только успела. Волки. Повторил Серый. Где? Лапка Хариса указывала направление. Сначала конь не увидел ничего подозрительного, но потом заметил, как неестественно колышется высокая трава поблизости, на склоне возле реки. Серый напрягся и сделал шаг вперед. Трин не изготовился стрелять. Рядом с ним Тая решительно выставила перед собой кинжал. Макс сидел на ближайшей елке. Ну, ожидаемо. Впрочем, правильно сделал. Волки его в раз слопают. Положение не так плохо. Позади скальный массив. Впереди открытая лужайка, которую врагам придется пересечь. Хорошо, что они заметили волков заранее. Спасибо кунице. Я их прогоню. Снисходительно сказала Элли. Не беспокойтесь. Конь посмотрел на нее с сомнением. Правда, это не мой лес, но они не ослушаются. Рог единорожки засветился. Серый ждал результата, но в итоге Элли лишь растерянно оглянулась. Не получается. Они меня увидели, но не послушались. И не получится, подумал конь, если эти звери подчиняются великому корну. Судя по колыханию травы, волчар становилось больше. Держись позади меня, сказал Серый Тае, повернувшись налево. Девушка молча кивнула. Можешь их ударить ураганом, когда нападут, спросил конь Элли, повернувшись направо. Прямо сейчас нет, смущенно призналась единорожка. Понятно, видимо, перезарядка требует приличного времени. Жаль, эх, будь у них хоть один автомат. Серый сказал бы кунице стрелять по готовности, но Харис не понимал его языка. Впрочем, в пушистом он был уверен, не подведет. Харис спустил тетиву, не дожидаясь приказов. Стрела по красивой дуге вонзилась в заросли. Раздался вой. Сложно сказать, попал Трин не там в кого-нибудь или просто напугал, но волчары пошли в атаку. Серые тени стремительно выскакивали из зарослей, стараясь поскорее преодолеть открытое пространство. 1, 2, 3, 9. Харис стремительно наложил стрелу и выстрелил повторно. На этот раз точно попал. Один из волков покатился в траву. 8. Еще один словно споткнулся и закружился на месте. Серый не понял, что с ним случилось, но из боя противник выбыл. 7. Много, черт возьми. Секунда, и конь завертелся среди оскаленных пастей. В который раз Серый поблагодарил мать природу за свое круговое лошадиное зрение. Человеком он бы мгновенно потерялся, где кто, где враги, и что вообще происходит, а конь видел почти все вокруг, малейшие движения. Волки попытались обойти коня по сторонам. Первый с рычанием попытался атаковать спереди. Конь угрожающе прянул вперед. Удар. Волк отпрыгнул в сторону за мгновение до того, как копыта жеребца выбила пыль из земли. Шустрый. Серый понимал, что это отвлекающий маневр, поэтому прядал ушами и косил глазом назад за спину. Ага. Двое почти одновременно бросились сзади, но там их уже ждали. Самый нетерпеливый остался лежать на земле с пробитой головой. Минус один. Нападавшие мгновенно стали осторожнее. Теперь они не столько нападали, сколько обозначали нападение. Волки вроде как бросались, но сразу же отскакивали назад, явно не горя желанием познакомиться с лошадиными копытами. Двое попробовали проскочить мимо него к Тае и Харису. Конь попытался их перехватить и почти достал одного из нападавших. Под копыта попало что-то мягкое, волчара с визгом бросился на утек, второй набросился на Тринни. Куница изящным движением отпрыгнул, уклоняясь от волка. Серая смерть пронеслась мимо него и прыгнула на девушку. Серый попытался создать щит, чтобы прикрыть Таю, но острые зубы вцепились в его заднюю ногу, и конь лишь громко заржал от боли. Черт, стоило забыть о своем противнике лишь на секунду, и на тебе. Конь попытался призвать ледяной щит уже для себя, и снова неудачно, ему никак не удавалось сконцентрироваться. Пришлось поспешно отшатнуться назад. Серый крутнулся, пытаясь стряхнуть своего волка. Тот отцепился, но конь начал хромать, и запахло кровью. Черт, где-то я. Сердце коня замерло, когда он увидел, как матерый зверь с разбега прыгнул на девушку, сбил ее своей массой на землю. Мгновение волк взвыл и забился в агонии, когда Харис бросился на зверя и вогнал кинжал в его бок. Справа сразу трое волков теснили единорожку. Элли растерянно отступала вверх по склону. Она вроде ничего не делала, но волки кидались и как-то постоянно промахивались. Серый сделал выпад на своего противника, тоже промахнулся, но заставил отскочить. Когда он снова бросил взгляд на единорога, волки согласованно напали на нее. Илли изящно отпрянула, уклоняясь от одного из хищников. Но второй уже взлетел в прыжке, целясь в белое открытое горло кобылицы. Все, что успевал сделать Серый за оставшиеся доли секунды, это вызвать свой щит. На этот раз получилось. Сверкающая поверхность возникла прямо перед шеей Илли. Прыгнувший волк никак не ожидал такой засады, врезался в волшебный щит мордой со всей дури и свалился вниз на землю. Неплохо получилось. Оборонительное оружие одновременно оказалось и нападающим. Обмякшая темно серая туша скатилась вниз прямо к ногам жеребца, и Серый не промедлил. Под ногами отчетливо хрустнуло. Конь торжествующе заржал и сразу застонал от боли в раненой задней ноге. Плохо. Оставшийся рядом противник нацелился на вторую ногу, и хромающий Серый уже никак не успевал уклониться. Повторно вызвать защиту, Серый попытался это сделать, но получалось туго, словно подъем непомерного груза. Белая поверхность замерцала позади коня, но как-то неуверенно. Волк врезался в недосозданный щит, развеял его, но остановился, растерянно мотая башкой. Затем развернулся и побежал прочь. Серый сделал шаг назад, изготовился и оказалось, что сражаться больше ни с кем. Остатки волчьей стаи после потери вожака поспешно удирали. Сердце бешено билось, словно после длительной скачки. Конь опустил голову, тяжело дыша. Когда Серый снова поднял взгляд, то увидел, как Илли ошеломленно смотрит вокруг. На мертвого волка рядом с Серым, на коня с окровавленными ногами. «Я поняла», — тихо и на удивление спокойно сказала единорожка. «Ага», — выдавил Серый. «Мне надо посмотреть, что с Таей». Конь развернулся, хромая. «Подожди», — Серый оглянулся. Илли подбежала к нему и, склонившись, коснулась кончиком рога раненой ноги. Боль исчезла почти мгновенно, словно ничего не было. Серый переступил ногами, хромота тоже прошла. «Так лучше?» – спросила единорожка. «Конечно, спасибо, хорошо». Илли пошатнулась. Прежде чем Серый успел поддержать, кобылка грациозно опустилась на колени и легла на бок. «А теперь мне надо отдохнуть, немножко-немножко не». И отключилась почти мгновенно, посреди цветов и травы. Серый даже восхитился. Его самого еще полчаса трясти будет. Тая сидела на земле, мрачно баюкая укушенную руку. «Ты как, больно?» – обеспокоенно спросил Серый. «Жить буду, наверное. Надеюсь, они не бешеные». Рядом с девушкой пристроился Кун. Харис аккуратно и старательно вылизывал ее рану. Конь скептически посмотрел на это безобразие, но пришлось признать, что других лечебных средств, помимо языка куницы, у них нет. Волшебный рок Элли выбыл из игры и, видимо, надолго. «Прости, виновато», — сказал Серый. «Не успел помочь». «Ты молодец», — грустно сказала Тая. «Один от всех отбился, а я от одного не смогла». Вот, загадочные чары единорожки продолжали действовать. «Один? Как же?» Серый представил, что на него полезли не трое, а сразу пятеро волков, и содрогнулся. «Пожалуй, без Элли стычка могла бы закончиться для них плачевно. Я все-таки раз в 10 раз тяжелее», — примирительно сказал конь. «Мне проще». Девушка вздохнула, но ничего не сказала. Конь шел по лесной тропинке неторопливой рысью. Для Серого такой легкий аллюр не вызывал никакого напряжения и даже доставлял удовольствие. Чистый лесной воздух пах хвоей, птицы поют, поблизости ни души, здорово. Не хватает этой природного очарования людям, живущим в большом городе. Копыта коня легко печатали шаг по мягкой земле. «Снова в дороге», — протянула Тая. «Снова бежим. Эх, ну и ладно». Серый тряхнул гривой. «Зато мы все целы, и нас ждут великие дела». Конь подмигнул Элли, которая тихо и совершенно бесшумно скакала рядом. Настроение Серого поднималось просто от присутствия симпатичной единорожки. Увы, остальные в упор не замечали золотогривую лошадку, хотя она третий день сопровождала маленький отряд. Элли заметила жест коня и слегка кивнула. «Эх, как бы самой единорожке поднять настроение». Серый понимал печаль юной кобылицы, но боялся, что она сгоря начнет совершать глупости. «Мне нравится твой новый голос», — похвалила Тая. «Красивый, а старый, значит, был так себе», — шутливо огорчился конь. «Я этого не говорила», — засмеялась Тая. «Мне он тоже нравится», — встрял Макс, рассевшийся у коня на шее. «Интересно», — подумал Серый, — «а можно ли этим голосом петь?» Он еще тогда заметил, что волшебный дар речи у коня ощущается не как обычный человеческий голос, но скорее, как необычное членораздельное пение. Они шли по маленькой и, вероятно, звериной тропинке вдоль берега речки, которая легко бежала через лес. Вокруг никого, все спокойно. А действительно, чтобы не попробовать, надо только подобрать что-то подходящее моменту, и желательно доброе. Конь покосился на бегущего рядом единорога. Интересно, ей нравятся песни? Серый подумал и вдохнул полной грудью. Ничего на свете лучше нету. Сильный голос коня перекрыл шорохи леса. А ведь получается, получается, черт возьми, вау, восхищенно сказала Тая. Чем бродить друзьям по белу свету? Голос девушки вступил, уверенно и звонко, поддерживая песню бременских музыкантов. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Партию осла исполнил, естественно, серый. Е-е-е-е-е. Тая засмеялась и показала коню большой палец. Прямо на ходу они продолжили в два голоса. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды. Не заменит никогда свободы. Макс слушал их с открытым ртом. Харис замер, но видно, что и он поглощен песней. Наш ковер цветочная поляна. Наши стены сосны великаны. Наша крыша небо голубое. Наше счастье жить такой судьбою. Еще раз, скомандовала Тая. Внезапно к ним присоединился третий голос, переливаясь перезвоном колокольчиков, бегом ручья, шелестом ветра в кронах деревьев. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ну как, торжествующе сказала Тая. Я ничего не понял, но очень понравилось, ответил Харис, дотянувшись до волшебного гребня. Вы бы на площади могли выступать. Поющий конь, только один день, уникальное представление, засмеялся про себя Серый. Весь город на площади соберем. Он передал Тае отзыв куницы. Ну вы охренеть как дали, присоединилась обезьяна. Не вполне понятно, считать это поздравлением или осуждением, но Макс молча показал девушке большой палец и решительно закивал. Ты классно поешь, оказывается. Тая потрепала коня по гриве. Есть такое. Серый довольно заржал. Послушай, вдруг удивилась девушка. Серый, мне показалось, что в конце нас пело трое. Очень красивый голос и вроде женский, но не мой. Мне послышалось? Нет, тихо ответила Элли. Это я пела. Серый, естественно, никак не отреагировал, только дернул ухом. Для него ничего не изменилось. Зато остальные встретили внезапное появление единорожки удивленными возгласами, а Макс от неожиданности едва не сверзился с коня на землю. Кто? Тая изумленно повернулась и вцепилась в гриву Серого. Это Элли, представил новую спутницу конь. Она единорог. Доброго пути. Мелодично поздоровалась единорожка. Ой, привет, восхищенно сказала Тая, рассматривая очаровательную кобылицу. Ты единорог? Настоящий? Ты такая-такая классная. Откуда ты появилась? Ты услышала нашу песню? Спасибо, поблагодарила единорожка. Затем, подумав, призналась. Вообще я давно уже рядом иду. Просто вы меня не замечаете. Правда, им нам не жалко. В общем, улыбнулась девушка. А зачем? Хотела понять, хорошие вы или плохие. Честно сказала Элли. И на мгновение смутилась, прикрыв глаза золотистой челкой. И как? Хорошие. Радостно сказала единорожка. Плохие люди не поют такие песни. Спасибо на добром слове. Серый весело заржал. Элли, так как? Пойдешь дальше с нами? Единорожка вздохнула, с сожалением посмотрела на остающийся позади лес, и решительно тряхнула гривой. А вот пойду, надо же мне поговорить с тетей Вэл. Серый, вы что, знакомы? Удивленно спросила девушка. Ага, невозмутимо сказала Элли. Мы встретились в подземелье, туманно пояснил конь. Пока вы спали, я решил поискать сокровища, и вот, нашел. Ну ты авантюрист. Тая немедленно начала беседу с единорожкой, а Серый молчал и с удовольствием смотрел, как поднимается голова лошадки, и становится ярче ее великолепная грива. Конечно, печаль ее совсем не пропадет, но настроение Элли явно поднялось. Кобылка уже не выглядела такой убитой. Остальные тоже повеселели. Хорошо, тропинка стала получше, и Серый с удовольствием прибавил. Безлюдные пустоши и чащобы оставались позади. Впереди их ожидал целый мир, и конь торопился его увидеть. Интерлюдия. Охотник. Ночной лес тихо шумел над головой. Шерен бежал на восток звериными тропами. На мягких лапах, невидимый и неслышный, сам он видел и слышал всех поблизости. Шелест крыльев ночной птицы, испуганный писк белки, дрожащий заяц в кустах, большая стая волков встретилась на его пути, и немедленно разбежалась в страхе. Двое самых медлительных остались на ужин. След непреклонно вел его к цели. Редкое умение, доступное только немногим преданным служителям Дзира и Ликарна. При воспоминании о волках Шерон брезгливо поморщился. Шавки. Но они оказались довольно вкусными, это стоило признать. Белые останки стен в темноте казались выбеленными костями огромного скелета. Шерон перешел на шаг, застыл на мгновение, подняв голову. Это место давно покинули высшие силы, но сейчас в нем ощущалось огромное напряжение, застывшее в воздухе. Этого Шерон не ожидал. Нечто страшное произошло здесь. Совсем недавно, несколько сотен шагов, и ночной гость увидел разбросанные по сторонам обломки большого каменного здания. Свежие. Создавалось впечатление, что здание недавно просто взорвалось изнутри под воздействием какой-то чудовищной силы. Странное дело, Шерон даже предположил, что сам Дзира явился лично во всей своей мощи. Нет, если бы Великий Тигр мог просто прийти на чужие земли, он бы не отправлял на поиск охотников. В любом случае, смертным не просто пережить такое. Возможно, он опоздал, не спеша и не скрываясь, но абсолютно бесшумно убийственной черной тенью Шерон прошел по каменным обломкам и замер. В самом центре катаклизма на груди камней сидела маленькая выдра и сосредоточенно вылизывалась. «Еще один», — недовольно произнесла выдра, не оглядываясь. «Умный мальчик, ты меня видишь», — прорычал Шерон и прижался к земле. «Конечно», — выдра опустила лапку на землю. «Знаешь, почему умный?» «Молчание. Потому что глупый попытался бы напасть. Уходи. Дальше по следу ты не пройдешь». Шерон не ответил. Меньше всего он ожидал здесь встретить саму великую выдру. Но Деки действительно здесь. Охотник не строил иллюзий. При прочих равных, против крохотной выдры у него никаких шансов. Великим духом и их аватаром он не ровня. При некотором везении, он сможет успешно отступить и скрыться, но не более. Однако, Деки сейчас тоже находится на чужой территории, далеко не в полной силе, и вымотанная после тяжелого боя с неизвестным противником, который объяснял произошедший разгром, глупый попытался бы воспользоваться моментом и прикончить выдру. Шерон с наслаждением представил, как шея зверька переламывается, и тушка безжизненно обвисает в его зубах, или хватит одного удара мощной лапой, чтобы выпустить выдре все внутренности. Конечно, смерть этого тела не прикончит Деки, но отправит назад в озерный край и позволит на время от нее избавиться. Шерон вздохнул. Умный трезво оценивает свои возможности и отступит, пока такая возможность у него есть. Он возьмет след позже. Неприятно осознавать, что выдра оказалась полностью права. Шерон зло хлестнул хвостом и исчез в ночи. Глава 7. Договор. Солнце нещадно грело затылок, хотя день только начинался. Хороша погодка. Да только б дождичка еще для Сарги. Мал лениво потянулся за баклагой с водой. Вожжи он давно бросил. Послушная чернушка неторопливо тащила груженую тележку без лишнего понукания. Впереди на приличном отдалении пылила телега кума. Мал нарочно отстал от него, чтобы ехать себе спокойно и не глотать пыль. Кум, конечно, начнет ворчать и брюзжать. Да и Хагн с ним. Можно и одному доехать, до города недалече. Но все ж вместе спокойнее. Времена такие, что пропадают люди и прямо на тракте. Хотя когда они были хорошими, времена то, живы пока, и на том спасибо Корну. Хэй, Мал поспешно обернулся. Всадник, и похоже, скачет вовсю, гонец, что ли. Мал лениво потянулся за вожжами, но конь нагонял его с воистину пугающей скоростью. До 10 не отсчитать, и он уже рядом. Да этот конь словно летит. Мал лихорадочно начал разворачивать телегу, уже понимая, что не успевает. Его повозка загородила дорогу. Белый конь нагнал его в мгновение ока. Великолепный белый жеребец легко, без малейших усилий, обогнул и обогнал тележку по обочине. Чернушка испуганно шарахнулась в сторону. Из-под мощных копыт коня вылетали комья земли. Он просвистел мимо, подобно стреле, и умчался дальше. К шее жеребца прижался невысокий черноволосый всадник. Мал с восхищением посмотрел вслед. Вот это конь, словно из сказки. Сказать в деревне, не поверит, хотя, может, кум подтвердит. Второй возница поторопился и успел освободить дорогу. Мал видел, что кум даже спешился и предусмотрительно отбил поклон. Мало ли, кто скачет на таком роскошном жеребце. А вот он не догадался, эх. Мал ожидал, что всадник промчится мимо. Но конь неожиданно стал сбавлять скорость и остановился, лишь немного опередив крестьян. Затем жеребец повернулся и посмотрел на них. «Эй, колхозники!» Громко, с заметным нездешним говором, спросил конь. «Далеко до города?» Было слышно, как тихо засмеялся всадник. Кун как стоял без шапки, так и застыл, словно превратившись в дерево. Мал тоже потрясенно замер. Далеко до города, нетерпеливо повторил говорящий конь. Его рот приоткрывался при разговоре. Мал заметил, что на морде коня нет ни удил, ни уздечки. К полудню доедем. Вдруг крикнул Мал и сам удивился своей смелости. Благодарствую. Конь слегка поклонился крестьянам, тряхнул гривой, развернулся и рванул вперед. Мал смотрел, как стремительно удаляется жеребец. Скоро только спадающая пыль подтверждала, что здесь совсем недавно проскакал верховой. Тронув чернушку, Мал поравнялся с тележкой кума. Тот так и стоял с открытым ртом. Мухи залетят. Не удержался Мал. Кум ожил и посмотрел на него выпученными глазами. «Ты это слышал, угу», — сказал Мал, а про себя подумал. «Не поверит, ни почем не поверит, даже двоим. И что такое колхозники, выпендрежник?» Со смехом сказала Тая, когда крестьянские повозки остались позади. «Есть немного», — признался Серый. Он понимал, что немного увлекся. Это было неосторожно. Поддержал всадницу Харис. «Да понял я, понял. До города они не доехали». Разгорелся жаркий спор, в процессе которого Серый предложил всем спешиться и немного остыть. «Поклоняются великой кобылице на юге», — делился скромными знаниями Куница. «Там степи, в которых живут разные дикари, но бают, что есть и настоящие города. Наверное, там и надо искать святилище Вэл. Это нам уже известно. Вопрос, как лучше туда добраться. На юг ходят караваны», — сказал Харис. «Это я точно знаю. Надо пойти вместе с одним». «Зачем?» — не согласилась Тая. «Серый добежит намного быстрее каравана. Я никогда не слышал». Неожиданно заупрямился Куница, чтобы кто-то ехал на юг в одиночку. Ходит только караванами, большими. У кого-то не было такого классного коня. Быстрый конь не спасет от всех опасностей. Похоже, Харис решил показать зубки. Он впервые так заспорил на памяти Серого, и это коню понравилось. «Я не очень хорошо бегаю», — тихо сказала единорожка, которая до этого молча слушала. «Кажется, ей неохотно признаваться в слабости. Не поспеваю за тобой. В лесах так не бегают. Хорош спорить», — примирительно сказал Серый. «Вы бы хоть самого коня спросили». «Ладно», — согласилась девушка. «А ты сам как считаешь?» Серый, конь задумался. С одной стороны, он целиком и полностью на стороне подруги. Ему не терпелось поскорее добраться до служителей Великой Вэл, договориться с ними или даже с самой божественной кобылицей, а вдруг, чтобы наконец снять проклятие и расколдоваться. Если заменить это проклятие на полноценный знак зверя, как у выдры, то он сможет намного больше, возможно, даже превращаться в коня и обратно по желанию, наподобие того, как это делали волки-оборотни. Серый надеялся, что в компании правнучки Вэл договориться не составит труда, и от возможной погони они уж точно оторвутся, если она не потеряла их след после тайного прохода. С другой стороны, если Кун прав, то большими караванами местные ходят не просто так, а они уже нарисковались на 10 лет вперед. «Сколько у нас наличных?» — спросил конь. «Денег», — Тая зарылась в кошель. «Так, одна большая золотая монета, как их там, эфемер, красивая какая. Видать, где-то здесь сохранился хороший монетный двор. Может, старинная, не похоже. Ладно, неважно. И еще, погоди, сейчас пересчитаю. 8 серебряных белок, медь не считала». Куница молча показал ладони ковшиком, на которых лежали несколько серебряных монет и горсть медиков, все его сбережения, и высыпал их в общий кошель. «У меня нет человеческих денег», — с сожалением сказала Элли. «Значит, всего. Макс, ты чего там забыл?» Пока они беседовали, обезьян залез в седельную сумку прямо с головой и начал там азартно рыться. Наружу торчала только черная задница с подергивающимся хвостом. Серый замолчал, с интересом поглядывая за его телодвижениями. «Макс, если ты решил пожрать, то еще рано, и вообще надо спрашивать разрешения», — укоризненно сказала Тая. Наконец, Макс вылез наружу и торжественно протянул девушке лапку. Тая взяла и присвистнула. В ее ладони лежало золотое кольцо с крупным драгоценным камнем. «Смотри, что Макс добыл. Молодец, клептоман наш. Откуда это?» — спросил Серый. Макс махнул рукой в пространство, но подробно отвечать отказался. Впрочем, никто особо не настаивал. Обезьян с довольной мордочкой принимал похвалы. «Спасибо, Макс», — искренне поблагодарила его Тая. «Не переживай, мы тебя тоже потом расколдуем обязательно. Интересно, оно дорогое?» Посмотрев на кольцо, Харис не очень уверенно предположил, что десяток серебряных оно точно стоит, может и два десятка, или даже три. В завершении подсчета ценностей, Серый напомнил про амулет когтя Дзиры, который спокойно себе лежал в маленькой металлической шкатулке, и серебряную цепочку с подарком Дыки, что висело на шее коня. Оба предмета на продажу не годились по очевидным причинам, и его спутники с этим согласились. Продавать амулет когтя жалко. Более того, по меркам родного мира это все равно, что пытаться продать атомную боеголовку, с самыми непредсказуемыми последствиями. С подарком выдры Серый твердо решил не расставаться, хоть и не знал, для чего он предназначен. Итого у нас примерно один эфемер серебром плюс одна золотая монета, подытожил Серый. Хватит нам всего этого для самостоятельного путешествия на юг, не знаю. Вот и я не знаю. Харис тоже лишь махнул хвостом, мол, понятия не имею. Похоже, большого города нам не миновать, решил Серый. Надо поспрашивать знающих людей о дороге, расстоянии, ценах, опасности. Кольцо продать, наконец, тогда и решим. Харис у нас молодец, но дальше Беловодья он никогда не бывал. Поэтому, вот там нас и возьмут за жабры, нахмурилась Тая. Хаем, мало нам было волков, и эту жуть кто-то наслал еще. Замечание резонное. Серый не знал, кто стоит за ночным нападением, но было логично предположить, что враги на этом не успокоятся. Элли, а ты как считаешь? Спросил Серый. Я с вами, просто сказала единорожка. Но в город не пойду, подожду вас снаружи, там слишком много людей. Вот-вот, подхватила девушка. Конь понимал, предыдущий город как-то не оставил приятных впечатлений, о чем он и сказал наезднице. Ну как, ехидно подколола его Тая, ты там встретил столько интересных людей, не смешно, извини, была не права, просто не хочется мне в город. Ничего, утешил ее Серый, может, где по дороге найдем подходящее место, или караван в пути встретится. Атаульф Рыжий оказался здоровенным широкоплечим мужчиной, как говорится, косая сажень в плечах, тяжелые ручищи, окладистая борода, что характерно, рыжая, кольчуга на показ, шрамы на лице, массивный меч в ножнах и длинный нож за поясом недвусмысленно намекали на род его занятий, но тупым громилой северянин не был, глаза смотрели внимательно и цепко. Девушка приглашающе показала на скамью напротив. По правде говоря, Тая заметно трусила, да, в местной едальне насилие не приветствуется, и друзья поблизости, но хрупкая девушка рядом с такой горой, да еще увешанная оружием, что надо, женщина. Атаульф плюхнулся на скамью, посмотрел оценивающе на кружку с пивом, попробовал, выпил половину, отставил в сторону. Говори, Тая со вздохом протянула великану волшебную палочку, она и сейчас кипела, выложить целых 10 серебряков всего лишь за один короткий разговор, и это после всех усилий куницы, но вопрос серьезный, а владелец артефакта, он же и владелец постоялого двора, нипочем не хотел снижать цену. Пришлось немало постараться, чтобы просто уговорить его одолжить на время. «Не здешнее, что ли?» – буркнул караванщик. «Я слушаю. Вы предводитель каравана?» «Допустим, мне лежит путь на юг, в Гурганш. Ваш караван идет в эти места?» «Возможно». С невозмутимым лицом Атаульф допил пиво. «Ну и тип», – укоризненно подумала Тая. Трактирщик за мзду уверенно сказал, – что караван идет в Гурганш через Джигербент, но караванщик явно предпочитал не говорить двух слов, когда можно ограничиться одним. «Позвольте присоединиться к вашему каравану, не беру», — отрезал Атаульф. «У меня своя лошадь, мы не затрудним, без разницы, я могу заплатить?» — спросила Тая и расстроилась за отчетливую нотку неуверенности в голосе. Несомненно, караванщик тоже ее услышал. 30 эфемеров», — хмыкнул северянин в бороду. «Вполне ясно, что сумма специально названа неимоверная, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда. Фалах за Серого предлагал 40 эфемеров, причем с видом огромных сокровищ, а здесь целых 30 лишь за дорогу». Тая печально вздохнула. «Как здорово бы оказаться принцессой, чтобы торжествующе выложить этому Верзиле мешок золота и посмотреть на его лицо. Но, увы, может, действительно, взять и запродать Серого, чтобы купить себе место в караване? Атаульф наверняка поведет коня с караваном на юг, чтобы перепродать редкостного жеребца там, а уж на юге разберемся». Тая представила, как Серый отнесется к такому сюрпризу. «Не пойдет, столько нет, значит, нет». Атаульф начал подниматься, показывая, что разговор закончен. «Подождите», — быстро сказала Тая, прежде, чем он отпустил жезл. «Запасной вариант они продумали. Посмотрите сначала на моего коня». «Что, «Продаешь его?» – равнодушно спросил караванщик. «Нет, но возможно, такой конь вместе со мной пригодится вам в пути, вряд ли, но покажи». Видно, что последние слова Таи его заинтересовали. Когда девушка шла рядом с Атаульфом в конюшню, она ощущала на себе взгляды воина. Мол, кто такая, откуда взялась, едет сама по себе, да еще на юг, мужской интерес там тоже был, но в меру, поглядывал, но совсем уж откровенно не раздевал. Сразу видно, солидный человек, основательный, первым делом самолеты, ну а девушки потом, хотя момент подходящий, ведь они шли, практически, держась за руки. Хорошо, хоть идти до конюшни всего ничего. Вот, Серый покрасовался и немного погорцевал. Атаульф застыл и громко присвистнул. Тая возликовала в душе. Даже этого верзилу проняло. Молодец, Серый. Великан обстоятельно посмотрел на коня. Серый смущенно прыгнул ушами. Точно не продаешь? Спросил караванщик. Нет, хаем. Атаульф погладил бороду. Значит, в Гурганж? Да. Теперь моя очередь отвечать одним словом. Мстительно подумала Тая. Если этот жеребец хотя бы в половину хорош, как он выглядит, он еще лучше, чем выглядит, торжествующе сказала девушка. Беру с конем в дружину, веско сказала Атаульф, дозорным, будешь подчиняться лично мне, за заслуги, награда, за невыполнение приказа, плети и штраф, за второе, вон из каравана, кошт за мой счет, жалование, два эфемера с полтиной, когда придем в Гурганж, там сама решишь, уходить или остаться, годится, после столь эпической речи, бородач выжидающе замолчал. «Годится. С тобой кто есть? Или одна? Слуга есть. Тринни». Тае было неудобно называть так Хариса, но Куница сам посоветовал. И остальным понятно, что он здесь делает, и статус самой девушки чуть повыше. Не у каждого есть личные слуги. Его кормить будешь сама. «Хорошо. Выходим послезавтра на рассвете. Должна быть готова». «Есть, сэр». Атаульф с некоторым удивлением посмотрел на девушку, потом кивнул. Посмотрел еще на Серого, и вот что, помедлив, сказал воин, до срока, сиди здесь тихо, не высовывайся, тебе повезло, я честный хивдинг, но полно людей, которые тебе глотку перережут за такого коня, не спрашиваю, откуда он, но ты хоть знаешь, сколько он стоит, 40 эфемеров, подумала Тая, но решила не озвучивать и просто покачала головой, не знаю, много, с этими словами, воин отпустил жезл, развернулся и ушел. «А вроде ничего, мужик», задумчиво сказала Тая, «приличный». Ей скорее понравилось, что суровый караванщик так упорно не хотел брать непрошенного спутника. Куда подозрительнее, если бы ее расцеловали и начали наперебой зазывать к себе. Такой подход мог запросто закончиться на первом же невольничьем рынке, или где здесь надевают ошейники. Серый согласился. У него предводитель тоже оставил неплохое впечатление. По правде говоря, конь побаивался, что они застрянут в этом придорожном постоялом дворе надолго, в поисках подходящих спутников. Но уже на второй день хозяин радостно сообщил, потирая ладошки от предвкушения прибыли, что у него собирается караван в Гурганж. Такой случай упускать нельзя, и похоже, они не упустили. «Серый, ты прелесть!» Тая ласково погладила коня по гриве. Видел его лицо, конь кивнул и тряхнул гривой. «Давай я тебя причешу!» Девушка достала гребень. Послышались голоса, Тая с явным сожалением оставила лошадиную гриву. В конюшню вошли двое мужчин в неброской дорожной одежде, и сразу начали энергично о чем-то спорить. Уходить они не собирались. Серый недовольно посмотрел на них, нашли место. «Ладно, пойду я, скоро ужин». Тая погладила напарника по гриве. «Принести тебе яблок?» «Ага». Девушка направилась мимо спорщиков на выход, когда все мгновенно изменилось. Серый яхнуть не успел, как один из мужчин развернулся и прижал Таю к стене. В его руке появился длинный нож, и он оказался направлен девушке в живот. Второй схватил Таю за руки. «Ай, ты шаша, тошней морга!» – прошипел напавший. Серый легко выбил телом хлипкую дверцу денника, выскочил наружу, злобно прижимая уши. Бандит мгновенно среагировал и заслонился девушкой, приставил нож к ее шее. «Вот дерьмо, и что делать?» «Конь – оружие массового поражения, он может налететь и стоптать крыс, но Тая при этом точно пострадает. Здесь бы очень пригодился Харис, но Куница исчез вместе с караванщиком. Оставь ее», – приказал Серый, – «убью гадов». Второй бандит ничего не понял, но заметно побледнел при виде говорящего коня и начал отползать к выходу. Но первый напавший, к к сожалению, оказался не робкого десятка. Он лишь теснее приставил нож к горлу девушки и что-то громко приказал. Серый разобрал два слова: «демоны стоять». Конь в гневе ударил в землю копытом. Он не знал, что делать, а ярость и отчаяние требовали выхода. Его глаза застила алая пелена, и Серый встал со злобным рычанием, готовый убивать и рвать на части. Прямо скажем, у напавших оставалось мало шансов избежать волчьих клыков, но они смогли сделать то, чего Серый никак не ожидал. Оба бандита мгновенно отбросили ножи, словно те были раскаленными, и дружно грохнулись на колени. Их головы покорно склонились к земле. Серый растерянно сделал шаг вперед. Если бы разбойники начали сопротивляться или побежали, то волк набросился на них без колебаний. Но это, освобожденная Тая отбежала за его спину. Серый сделал еще шаг. Один из людей что-то торопливо заговорил, умоляюще, жалобно и заискивающе. И оба подняли головы наверх и чуть на бок, подставляя горло. Серый отчетливо видел, как дергается жила на грязной шее бандюгана, и с его головы крупными каплями падает пот. От обоих сильно и неприятно пахло. Ему стало противно. «Кусать вот эту дрянь?» Серый остановился и презрительно рыкнул. Бандиты переглянулись. Затем снова упали лицом в пол, торопливо выбросили что-то из карманов, поднялись и направились задом к выходу, отбивая поклоны. И, наконец, исчезли. Серый дернул ухом, слушая топот стремительно убегающих ног. Глава 8. Дальняя дорога. Когда бандиты скрылись, горловое рычание волка затихло. Серый не совсем успокоился, но немного взял себя в лапы. Это оказалось непросто. Новое превращение ошеломило его, хотя и не столь сильно, как в первый раз. Все-таки, Серый уже привык к четвероногому образу жизни. Серый пошире расставил лапы для устойчивости. Повернулся, пытаясь поглядеть на себя со стороны. Да, он действительно стал волком. Приземистое тело, серый хвост, лап осталось 4. Но теперь в пасти длинный язык, который облизывает крепкие острые клыки. Наверное, они весьма внушительно выглядят со стороны. Мир вокруг Серого резко изменился, за одно мгновение вырос и одновременно сжался вместе с полем зрения. Бинокулярное зрение хищника смотрело строго вперед, исчез круговой лошадиный обзор, к которому Серый уже начал привыкать. Зато тесная конюшня превратилась в величественный зал, и Тая теперь возвышалась над ним. Конечно, само помещение не изменилось, это он сам стал меньше. Дела. Он осторожно переступил лапами. Впрочем, Серый понимал, что волк ничуть не менее опасен, чем конь, несмотря на размеры. Его новое тело превратилось в сжатую пружину, готовую в любой момент выстрелить для убийства. Серый снова облизнул клыки. Повезло, что бандиты трусливо сбежали, и не пришлось проверять это на практике. Ведь этими клыками он мог разорвать человеческое горло. Вот вам и новая стычка, которая едва не закончилась смертоубийством. Расслабился ты, товарищ конь. Здесь вам не Красная площадь, и даже не Южная Бутово. Здесь каждый второй тихонько зарежет, если дать ему возможности повод. Ничего себе, ошеломленно сказала Тая. Круто ты их. Серый обнаружил, что виляет хвостом. Девушка осторожно погладила волка по загривку, затем подняла и осмотрела брошенные предметы. Кинжал, короткий меч, два тощих кошелька. Похоже, разбойники были рады побросать свое жалкое имущество, лишь бы остаться в живых. Рядом лежал драгоценный черепаховый гребень, который Тая тоже поспешно подобрала. «Ты молодец, Вуф, а обратно можешь?» Хотя, Тая с интересом посмотрела на волка. Серый превратился в сильного, матерого зверя, который, заметим, вполне оправдывал свое прозвище. Красивая шерсть с роскошным воротником на шее, мощные лапы. «Воу!» – негромко и печально провыл Серый. Лошади в денниках испуганно заржали. «Так, – решила Тая, – двигаем быстро наверх. В таком виде тебе здесь оставаться нельзя. Здравая мысль. Люди вряд ли обрадуются, обнаружив волка в конюшне. Беда в том, что превратиться обратно он просто не мог. Все его мысленные попытки завершались ничем. Ты меня понимаешь?» Серый энергично кивнул. Ладонь девушки цепко схватила волка за загривок, и они пошли прочь. Это оказалось непросто. Воздух оказался заполнен неимоверным множеством разнообразных и разноцветных запахов, которые с непривычки долбанули бедного волка по башке. Голова Серого закружилась, лапы заплетались, так что направляющая длань оказалась очень кстати. Серый рассчитывал и надеялся, что никто им не встретится по дороге. Вообще на постоялом дворе хватало народа. Волк отчетливо видел запахи десятков или даже сотен людей, далеко не всегда приятные, которые переплетались множеством извилистых нитей. Из главной залы доносились голоса и пьяные вопли, там гуляли. Тем не менее, подняться из конюшни в комнаты можно по боковой лесенке, минуя веселье. Неплохие шансы, черт, не повезло. По скрипучим ступенькам, прямо навстречу им спускался один из людей, приехавших вместе с караваном. Крепкий мужик, не похож на торговца, скорее воин. Тая растерялась и замерла на месте. Серый тоже сжался в ожидании возможной драки и инстинктивно приподнял губу, показывая клыки. Но мужчина лишь остановился на мгновение, ничего не сказал, лишь слегка поклонился им обоим. Затем продолжил спускаться. Волка он аккуратно обошел вдоль стеночки. Это что было? Неважно, главное, обошлось. Идем. Рука потянула Серого за загривок. Скорее. Лапами подниматься по ступенькам определенно проще, чем копытами. Серый быстро взлетел наверх. Слава великим духам, на втором этаже никого не встретили. Тая с четвероногим спутником торопливо прошла грязноватый коридор почти до конца, поспешно открыла деревянную дверь, втолкнула Серого внутрь и с облегчением захлопнула за собой. Заскрипел засов. Серый с интересом осмотрелся вокруг. В местных гостиницах раньше он не бывал, по вполне понятной причине, дальше конюшни. Комнатка тесная и темная, и тоже не слишком чистая. Слева на полу навалено в беспорядке их скромное имущество. Серый опознал свое седло. Справа небольшой топчан, накрытый потертой шкурой. И все, не впечатляет. А нет, не все, позади еще одна дверь. В комнатке витало множество запахов. Вкусно пахло вяленым мясом, лошадью и человеком. Невкусно, черствым хлебом, яблоками, тринней и обезьяной. Несъедобно, кожей, металлом и еще черт знает чем. Многие запахи Серый даже не смог опознать, но инстинктивное деление на волчьи категории его позабавило. Сама обезьяна сидела на топчине. Лениво повернувшись, Макс встретился глазами с волком. Серый никогда не думал, что можно за одно мгновение оказаться под потолком, да еще с таким воплем. «Макс», — укоризненно сказала Тая, — «это Серый, а? Слезай оттуда». Обезьян задумчиво почесал затылок. Похоже, Макс соображал, как он внезапно оказался на потолочной балке. Надо как-нибудь обрадовать его, что обезьяны для волков невкусные. И скажи Харису, чтобы нас не беспокоил. Вторая комнатка выглядела побольше и получше. Покатый потолок ниже, чем в прихожей, зато есть широкое окно, прикрытое ставнями. Через щели падал свет заходящего солнца. Половину комнаты занимала внушительных размеров кровать, накрытая грубоватым одеялом. В углу стоял деревянный сундук, обитый железными полосами. Дальняя часть комнаты отделялась ширмой, из-за которой пахло влагой. Серый сунул туда любопытный нос и обнаружил большую бадью, заполненную водой. Похоже, первая комнатка предназначена для слуг, а большая для хозяев. По местным меркам, наверное, это люкс. «Прыгай сюда!» Тая хлопнула ладонью по кровати. Волк легко запрыгнул на постель, с удовольствием разлегся на мягком. Он бы согласился и на коврик у двери. Но если приглашают, что же не полежать? «Ты говорить можешь?» Тая скинула кеды и уселась рядом. «МРР!» – прорычал Серый. Он пытался использовать то же умение дара речи, что и для коня, но пока не получалось. «Неважно». Девушка поставила на стол волшебную фляжку. Открыла, попробовала. «Сегодня отдыхаем. Я словно выжатый лимон после всего этого. Будешь? Там сейчас вино. И отличное. Ауф». Серый замотал головой. Он не знал, как действует алкоголь на зверей. Пьяный волк в гостинице точно не нужен. «Ладно, отметим, когда станешь человеком, лады». Волк зажмурился, когда девушка обняла его и запустила пальцы в мех на шее. Затем начала гладить волка по спине, обняла его, взъерошила серую шерсть. Волк с удовольствием прижался теснее к девушке. «Хорошо как, какой ты пушистый, ты не против погладить?» «Не против», — выдавил волк из горла. Получилось наконец-то, хотя звучало просто ужасно, очень неразборчиво. «Класс», — восхищенно сказала Тая. «Серый, ты супер, ты тоже», — рыкнул Серый. Его хвост завилял, не спрашивая разрешения. «Просто шикарный волчище. У-у, я даже испугаться толком не успела. Как ты их шуганул, как они улепетывали». Со смехом Тая повалилась на постель, подрыгала ногами и начала снимать обувь. «И как это выглядело?» — жадно спросил Серый. «Со стороны, а толком не понять. Коня окутало что-то вроде серого тумана, и он сложился в волка. Все произошло быстрее, чем я это говорю. Они сразу так перепугались. И мужик на лестнице прошел мимо нас, да еще и поклон сделал. Серый задумался. «Знаешь, наверное, если местные поклоняются великому волку Корну, у них немного другое отношение к зверям. Волк в доме – это не спасайся кто может, а плюс 10 к статусу. Статусный». Ладонь девушки потрепала волка по ушам. Серый блаженно зажмурился. Тая пахла на удивление симпатично. В запахе девушки не было дорогих духов, зато ощущались оттенки кожи, пыли и его же собственного конского пота. Тем не менее, ее оказалось очень приятно нюхать. Тая продолжала гладить волка, и скоро Серый настороженно отметил, что ее запах изменился, а рука становится все более бесцеремонной. Он нервно рыкнул и отстранился, когда девушка стала расстегивать куртку. «Ты что, я лучше на полу?» «Зачем?» Тая слегка покраснела. «Кровать большая, я не против», — хрипло произнес волк. «Но мне кажется, не стоит делать то, о чем можно потом пожалеть. Ты уверена, что хочешь познакомиться с волком поближе, Серый?» Возмущенно воскликнула девушка. «Фу, я не думала ничего такого, нос не обманешь», — хмыкнул волк. «У тебя запах поменялся, он стал какой-то притягательный. Волчище», — голос прозвучал одновременно уважительно и укоризненно. Затем Тая вздохнула и отвернулась. «Ты прав, надо тебе поскорее стать снова человеком, здесь много людей. Эти грязные головорезы», — девушка пренебрежительно махнула рукой, — «мне никто не нужен, кроме тебя. Превращайся обратно в человека, Серый, я буду ждать». «Ладно», — Серый начал подниматься. «Я на пол, лежать». Волк подчинился, невольно усмехнувшись во все клыки. «Вот так, хороший мальчик». Девушка лукаво посмотрела на волка. «Не обязательно быть парой, чтобы спать вместе. Ты ведь можешь быть просто питомцем, верно?» «Могу принести тапочки», — фыркнул Серый. «Спасибо», — засмеялась Тая. «Не надо». Девушка спокойно переоделась, пока не осталась в одной ночной рубашке. Волк деликатно отвернулся, не желая испытывать свою стойкость. Затем его пушистое тело погладили и мягко обняли. Серый посмотрел на девушку, которая лежала рядом, лишь слегка прикрытая легкой тканью, и довольно вздохнул. «Да, так ночевать однозначно лучше, чем на полу». Засыпая в объятиях подруги, Серый подумал, что они чего-то забыли, но вспоминать не стал, так и заснул в теле волка, затисканный и счастливый. Разбудил его громкий треск. Кровать сломалась без фатальных последствий. Просто сложились все ножки от тяжести, и массивная грубая доска грохнулась на пол вместе со всем содержимым. Серый открыл глаза и заржал от неожиданности. Сквозь ставни пробивался слабый рассвет. «Вау! Это-то я обнаружила, что лежит, прижимаясь к белой шерсти коня. Я сейчас...» Серый поднял голову, оценивая масштаб катастрофы. «Лежать, слушаюсь». «Осторожно». Девушка встала с разваленной кровати. «Меня не задень». «Ну дела, теперь нам предстоит задание повышенной сложности», — ехидно заметил Серый. «Какое?» «Спустить коня вниз, оставшись при этом незамеченными». Тая вздохнула и схватилась за голову. «Выход торгового каравана – это нечто старинное из учебника древней истории, где-то на страницах между римским легионером и багдадским халифом. Серый никогда не ожидал увидеть подобное в реальности, и сейчас пребывал в некотором офигении. Тая вообще зависла в седле, ошеломленно наблюдая за тем, что казалось постороннему наблюдателю неописуемым бардаком. Хаотично ходили и бегали люди, шли животные, тащили и грузили телеги. Вокруг приказывали, звали, просили, кричали, ругались. Один мужчина поблизости старательно бил палкой второго за какие-то неизвестные прегрешения. Бедолага не сопротивлялся и стоически сносил экзекуцию. В общем, голова натурально шла кругом. Не дожидаясь понукания, Серый самостоятельно отошел подальше в сторонку, чтобы не мешать людям и вообще не отсвечивать. По правде говоря, конь заметно нервничал. После долгого пути по разнообразным пустошам, он внезапно оказался в лошадином облике посреди толпы народа, с которыми придется долго идти вместе и как-то взаимодействовать. Хорошо, хоть разговаривать не надо. В рот Серого утром вставили удила, которые неприятно давили на язык и отдавали мерзким металлическим привкусом. Перед рассветом Харис долго возился с упряжью, чтобы одеть на коня все, что полагается. Серый пытался решительно возражать, но потом с неохотой признал правоту куницы, что лучше не привлекать нездорового внимания. Жеребец без удила и уздечки, несомненно, такое внимание привлекал. Тая повесила повод на седло и не собиралась им пользоваться, но все равно противно держать это в пасти. Атаульф прошел мимо и что-то сухо им сказал. Серый вроде бы разобрал слова «ждать и конь». Тая молча кивнула Хивдингу. Он сказал пока ждать с конем здесь. Когда караван пойдет, тогда подъехать к нему, пояснил Кун с помощью волшебного гребня. Серый понял. Вообще он заметил, как из невнятного говора чужой речи начинают один за другим появляться знакомые слова. Он не слишком хорошо знал иностранные языки в прежней жизни, в отличие от Таи, которая за несколько лет в совершенстве овладела русским. Но сейчас слова и выражения на удивление легко ложились в память коня. Возможно, так помогали божественные знаки, или особенности самого местного говора, который оказался на удивление стройным и простым. Однозначные корни, несколько простых суффиксов и приставок, которые меняли смысл однокоренных слов. Вер, быстро, вера, быстрая, вера, быстрый, верос, бежать, эверос, стоять, запоминалось очень легко. Кстати, вера на местном языке, хорошее имя для лошади. Вообще язык выглядел слишком простым и гармоничным для естественного происхождения, и очень широко распространенным. Виссон, всеобщий, так называл его Харис. Серый предположил, что к его созданию приложили лапы великие духи, и решил спросить об этом Деки при встрече. «Быстрее!» – заорал толстый мужик с черной бородой, подгоняя своих помощников. С дороги конь послушно сделал два шага в сторону, пропуская грохочущую тележку. Примерно через полчаса бардак начал принимать упорядоченные очертания. Множество загруженных повозок составили караван. Все они постепенно выезжали и вставали на дорогу в хвост колонны. Пару раз возницы поспорили из-за очередности, но Атаульф и его помощники быстро расставили всех по местам. Серый не пересчитывал повозки, но на глаз выходило больше полусотни. Солидно. Каждая из повозок запрягалась парой неизвестных тягловых животных размером с пони, которые отдаленно напоминали флегматичных лохматых осликов с маленькими изогнутыми рогами. Ферики, так назвала их куница. Серый уже видел их раньше, но не в таком количестве. Насколько эти ферики родственны лошадям, вопрос, но для верховой езды они явно не годились. К некоторым повозкам привязали по паре фериков сзади, видимо, запасные. Помимо возниц, коих набралось по одному-два на повозку, караван сопровождали почти исключительно пешие воины, в немалом количестве. На солнце поблескивали шлемы и высокие щиты. «Видимо, это местная дружина», — сказала Тая, — «а наш рыжий наниматель ими командует». Серый хотел вслух согласиться, но вовремя прикусил язык. «Уделами двинулись», — показал Харис. Охранники расселись по свободным повозкам. Караван медленно тронулся, неохотно вытягиваясь в длинную цепочку вдоль тракта. Серый тихо заржал и топнул ногой, мол, пора. Тая, спохватившись, взяла в руки поводья и сделала вид, что им управляет.